Здравствуйте. Как у вас дела? А зачем они тебе? Да вот, решил, давно вам тут не звонил, решил. Давно вам не звонил, решил позвонить вам. А кто ты есть-то? Ну, я вот сосед ваш, но не из 218-й, я порядочный человек. Из 214-й квартиры. Да? Да. Это какой подъезд? Это, ну, второй. Второй? Да. Да. Что это так далеко? Но это не сильно далеко-то от вас. Какая квартира? 214-я. Она должна быть рядом с нами. Нет, она не рядом с вами. Да? Ее перенесли, да. Квартиры не переносятся. Нет, переносится. Валентина Петровна, Да. а вы знаете, вот Чернобыльская авария была, она вас как-то задела, эта катастрофа? Кого задело? Ну, вас там, как у вас? Я в Чернополе не была. А хотите туда съездить? Нет, не хочу. Вот тут вот рейд собирают. Я еще не охуела, А чё? что в Чернополь ехать. Ну там радиации уже нет, уже 20 лет Ну прошло. нахуй она мне сдалась? Так это же красивый город. Ну и что? Ну Игорёк тут. Много городов красивых. Что ж я буду объезжать их? Да. Объезжать. Хуйна. Игорёк вот собрался в Чернобыль поехать. Ну и езжайте, я здесь при чем? Вот он Куда счет. хотите, туда и хотите. Он вот счетчик Гейгера купил, знаете, счетчик Гейгера? Нет. Ну, этот, который дозиметр меряет радиацию. А, радиацию измеряет. Да. Вот он, знаете, облучается, вот ездит, чтобы облучиться. Потом, видите, детей же он не будет иметь. Как вот вы думаете? Ничего я не думаю. Радиация не мой вопрос. Как поживаете, Валентина Петровна? Нормально. Картавые вам звонили? А? Картавые звонили? Картавые. Позванивает. И что они говорят? Валь, привет? Привет, Валь? Привет? Да. Привет. Смешно, да? Говорят. Но это же из 218, да? Конечно. А чего они тебе звонят-то? Квартиру просят. Квартиру? Да, мои 13 метров покоя не дают. Так у них у самих же квартира хорошая. А им еще они там жениться задумали. Ну, да чё жениться-то? У них же еще в другом городе квартира есть. Да. Да, там в деревне или где-то домик еще есть у них там. Какие захватистые. Вообще, хапуги они, хапуги. Хапуги. Ну, Валентина Петровна, а что там, знаете, Windows 8 же вышла новая вот версия. Чего? Windows 8 вышла. Windows 8. Это что такое? Ну, операционная система. Это меня ни техника не касается. Ну, вы же тоже в курсе событий должны быть. Каких событий? Ну, как? Которые сейчас происходят у нас в мире. Ну, а события они проходили и будут всю жизнь происходить. Вот информационные технологии же тоже надо знать. Вы Да нет, в таком возрасте на таблетки больше внимания уходит, чем на телевизор. Ну да. И на события всякие. Ну и картошку еще чистить, да, надо. Да, еще и почистить картошку надо и сварить ее. Ой, да. Что еще хотел спросить-то? Вы какой предмет у вас больше вот любили в школьное время? Русский язык. Да? Литературу. Вот я так и думал, а что, алгебра вам не нравится? это не моя стихия. А почему? Ну, потому что у человека бывает уклон. Или литература, или математика. У меня другое, литература. Ну, бывает то и то ведь. То и то, это редко бывает. Да? Ну да. Да, это единицы. Вот Альберт Эйнштейн. Ну, мы, нам далеко до этих. Да, вот. Ученых. Как думаете... Нечего нас с ними сравнивать. Как думаете, будут ли еще такие ученые у нас в жизни? Будут. Да? Земля рождает и будет рождать гениев. Ну, так единицы, да, такие рождаются, один на миллион. Редко, конечно, рождаются. А? Ну, что еще там у вас? Квартиру-то долбят вам? Долбит. Что там, паровозы рисуют, лошади, да, у тебя в подъезде? Да. Зачем? Они стены-то портят. Это их надо спросить. Они что, маленькие дети, что ли? Не знаю. Мозги не туда, не такие, какие у всех. Тронутые слегка мозги. Да? Как рисуют. Нормальный человек не будет хулиганить на стенках. Ну да. Что верно, то верно. Валентина Петровна. Да. А что вы сегодня трубочку не брали? Я вот вам звоню, а вы не берете. Ну, еще не хотела брать. А как вот так вы взяли? Захотели? Хочу беру, хочу нет. А-а-а. Че, вы к Новому году-то готовитесь? А че это к нему готовиться? Ну там елку, надо же ехать в лес, елку срубать. Так, сейчас и поеду. Да, прям собраться да поехать. Пошла да купила. Да купить это несерьезно. А рубить серьезно, да? Ну, это, да, незаконно, но это красиво будет. И 5 лет получишь. Не 5. 5 дают. Ну, за квартирку-то больше дают. Если выпрашивать квартирки. Тоже дают. 15 дают. Да? А Игорёк... Игорёк еще не... Вымогательство дают 15 лет. А, Игорёк еще не получил-то свой срок? Так надо в суд подать. Так вот надо. Чтобы он состоялся. Ну. Без суда не даю сроки. Ну да. Повестка-то ему придет, наверное. Если подам, то придет. А. Че там, с отцом-то их разговаривала? А, да нет. А что так? А что я с ним буду разговаривать? Ну, чтоб он не звонил или его там... Ну, сказала, чтобы сыновья ваши не звонили. А он говорит, они не звонят. Я говорю, не звонят. А что еще сказал? Что ему тоже звонят. Кто ему звонит? Он врет. Врет, конечно. Конечно, врет. Что он там... Великий человек, как вы, чтоб ему звонили? Да. Вы-то у нас звезда. Хулиганы боятся звонить. Да? Что вы сейчас делаете, Валентина Петровна? Ничего не делаешь. Белье стираю. Да? Как, вы вручную или на машинке стиральной? У меня нет машинки. В тазике, что ли, стираете? В тазу. О. Это же долго в тазу-то стирать. Ну а что поделаешь? У меня нет машины. Надо вам накопить или в кредит взять. Я не люблю электричество. Как? У меня была машинка, она начала дергаться, я ее нахуй выбросил. Ну конечно. Тут от фирмы зависит еще. Еще взорвалась бы, блядь. Задымилась, да? Прыгала. Того времени взорвется. И как пылесос. Ее выбросило нахуй. А пылесосы прыгают? Пылесосы не прыгают, нет. Почему? Не знаю. Вот машинка прыгала, а пылесос не прыгает. А. Ну, Валентина Петровна, завтра-то пойдете гулять на улицу? Пойду. Во сколько? Мы вас встретим. Зачем вам знать? Вас встретим. А? Мы вас встретим. А зачем я вам нужна, старуха? Да просто поговорить. Да вот, болтаешь, чего тебе еще нужно? Насчет мыла же. Мыло нам надо. А у меня не мыльный завод. Что, ты охуел, что ли? А что у вас есть? Ничего у меня нет. А вот слышали... Что может быть у пенсионерки? 30 лет на пенсии. Валентина Петровна, слышали, вот умер, скончался-то актер. Какой? Илья Олейников. А, да, жалко его. Вообще очень жалко, да? Угу. Так хорошо снимался в этом сериале. Такой молодой. Так, главное, умер-то, что там у него, с легкими, что ли, было? Сердце, наверное. Сердце? Конечно. Да. Городок он играл. Ну. А вам нравился этот сериал? Ну, веселенький такой. Да? Жалко, молодой ему, 55. Угу. Футбол-то смотрите по телевизору? Что, я мужик, что ли? Так и женщины тоже смотрят. Ну, есть. Меня не интересует футбол. Валентина Петровна, а вот вы в Новосибирске были? Нет, не была. А почему? Что, я охуела, что ли, по городам ездить? Это где же деньги такие брать? Так туда билет-то стоит тысячи... На самолете 1003 там. Угу, еще разбиться нахуй. Почему? На самолете-то... Смотря какой пилот. Смотря какой самолет, а не какой пилот. Ну, самолет-то, вон, Боинг хороший самый. Вот летайте. Ну, или по Золотому кольцу проехать хотите? Я говорю, летайте без меня. Мы полетали уже в свое время. Девяностолетним старухам летать предлагают. Охуели совсем. Так это вот на аэроплане полетать, знаете? Да. Вот летай. Валентина Петровна, у вас в детстве было домашнее животное? Конечно, неужели нет? Хомячок у вас был? Такой толстый? Нет, у меня собачки, кошки. Почему хомячка не было? Не было. Почему? Ну, это из разряда крыс, хомячки. Грызун, он уже грызун. Вот класс. Грызунов. Вот белочка еще же, зверек хороший. Да, Валентина Петровна? Мне зверьки сейчас не нужны. Почему? Одной-то скучно, а вдвоем... Скучно, бери журнал, читай и развеселишься. Ну, так телевизор включи и смотри. Так журнал-то все время читать, это тоже надоедает? Да. Ну. Че? Валентина Петровна, вы на Кремле давно были? Давно. А че так? А что, я в Кремль должна поехать, что ли? Ну, там же мавзолей, там... Ну, была в свое время, всему в свое время. И мавзолей была. А. А сейчас только дома сидите, да и в магазин, да, ходите? Да. Ну, понятно. Валентина Петровна, а вот вы тогда вот говорили кому-то, что вот за КБС? Какой это вот КБС? Что это? Первый раз слышу, что за КБ. Вот БИС какой-то, БИС и БИС, это что вот? Не знаю никакого КБ. Ну, КБС там, Ушан, Узбек, что это такое? Это не ко мне относится. А кому? Не знаю. Валентина Петровна, у вас дома вот холодно, у нас вот что-то отопление только вот включили и холодно почему-то в квартире. Так это хозяйственники, в ДЭС обращайся, а не ко мне, блядь. Ну у вас, я вот спросил, кран там течет, все нормально? Все нормально. А у вас потолки сколько метров? У нас вот 2 метра. Сколько у всех, столько у меня. Как у всех. Может, у вас больше, я же не знаю. Угу. Да. Вам, Валентина Петровна, привет от Хаттаба. Спасибо. Хаттаб есть такой. Хаттаб. Угу. Валентина Петровна, а вот вы хотите с Картавым поговорить?